Остатка кешенных денег едва хватило на оплату часового сеанса в интернет-кафе. Электронный адрес Зода стерся из Сашкиной памяти, но каким-то чудом остался на диггерском сайте МГУ. Она оставила свое сообщение, не зная толком, когда Зодиак сможет его прочесть, и через полтора часа поплелась на назначенное место встречи. Она видела, как он бежит через площадь в золотистом свете фонарей. Длинноногий, в распахнутой куртке, белые, как у оперного Зигфрида, пряди сдувает со лба резкий ноябрьский ветер. И видела, как он мечется у арки Красных ворот, не узнавая ее, и как, наконец-то опознав, накупает охапку цветов и осыпает ее всю с головы до ног. «Где ты пропадала, Сандра? Без тебя в городе беспредел!» Зодиак, все еще не давая раскрыть ей рта, хватает такси и заталкивает ее на заднее сиденье. «На часовую!» — бросает он водителю, и они летят через город, унизанный хрустальными бусами, звездами и светящимися письменами, как чертог Валтасара. Она замечает, что, беспрерывно болтая, Зодиак с жалостью поглядывает на нее в боковое зеркальце. Дверь открывает худенькая, большеглазая девчушка, трогательно укутанная серым пуховым платком. Теплый дух пирогов и сладкий запах насиженного гнезда окутывают Сашку, и в первую минуту у нее кружится голова. Сашка с удивлением узнает, что Зодиак женат, и скоро, совсем скоро их будет трое. Раздевшись в маленькой тесной ванне, Сашка с ужасом и смирением осмотрела себя. Пока она купалась и млела среди позабытых запахов и звуков, Зодиак и Герда, так звали его избранницу, успели справить ей гардероб из старых джинсов, рубахи и дутой куртки. «Жаль, тот штрек засыпали», — пожаловался Зодиак. «Я уже почти уговорил Кобальта еще раз проверить склепы». Поздним вечером, когда Герда ушла спать в единственную, кроме кухни, комнатенку, Сашка рассказала Зодиаку все, что случилось с ней. «Парень этот однорукий за мной, как мать родная, ухаживал. А в глазах такая любовь, такое терпение, словно сам Христос мне ноги на ночь обмывал. Ну, ты прям такое рассказываешь, что даже слушать стыдно как-то. А я, как последняя мразь, с ним даже не простилась. Знаешь, я только сегодня поняла главное. Все, что было со мной, как это ни страшно звучит, я заслужила. Я забыла о самом главном в человеке. Знаешь, даже когда я ездила по госпиталям, собирала материал для своих статей, когда смотрела в лица этих ребят и вызнавала самое страшное из того, что они пережили на войне, меня интересовала только желтая слизь, только то, из чего я могла сляпать статью, удивить, срубить побольше зеленых. Не внушили, что миром правят деньги, царь доллар. И я поверила этому. Я и людей-то не видела, а только материал, который надо профессионально обработать. Оттого нас в народе и зовут трупоедами, что как падальщики слетаемся туда, где пахнет кровью и деньгами. А у парня этого только половина тела осталась. А ведь он такой молодой. Тело половина, зато душа целая. Да, ты правильно сказал. Душа. Дух. А я словно виновата и в его судьбе, и в увечье. Не надо хлопать себя ушами по щекам, Сандра. Это смешно. Нет, это страшно. Когда я писала репортажи из госпиталей, где лежали наши ребята, когда делала статью о чеченском золоте, я думала только о своем успехе, любовалась собой. Я забыла, что слово чистое, как горний ключ, оно для спасения дается, для спасения России. Зодиак подавленно молчал. Помоги мне, зодиак, ведь я все-таки нашла Грааль. Мне нужно попасть в мою бывшую квартиру. Может быть, чаша еще там. Поможешь? Смотря какой там пейзаж. Квартиры брать я еще не пробовал. 15-й этаж. Выше только чердак и голуби. Ты будешь подстраховывать меня сверху, а я постараюсь пролезть в форточку. Он никогда не закрывал ее. Менты, сигнализация, поинтересовался Зод. При мне не было.